Глава 25. Свет зари над проклятым городом. «Значит, орхидея принадлежит тебе», — сказал Дерсу несколько безразлично, что обидела Руми. «Да», — кивнула она, осматривая ставшую удивительно обыкновенной пещеру. «Я как-то странно себя чувствую, не до конца понимаю, что произошло». Дерсу будто ее и не слушал, вновь уставившись в стену. Руми, стараясь не раздражаться, взглянула туда же, куда и он. На камне кто-то в столбик выцарапал слова. Верхние находились на уровне ее глаз. Руми не сразу разобрала из-за корявого почерка, что надписи на колдовском языке, который горделиво присвоили себе эльфы. Разумеется, каждый, живущий на земле, изучал его. То были нелюбимые уроки Руми. Она занималась без усердия, и Кауршан ругал ее. Колдовской язык — язык духов. «А юны? Знания? К чему это здесь?» — поинтересовалась Руми, прочтя верхнее слово. Дерсу покачал головой и затем медленно через боль произнес. «Это имена». Руми вновь принялась изучать письмена. Князь верно заметил. Сердце ее похолодело, когда она с трудом прочла второе слово, резко зачеркнутое. От следующего на душе стало еще хуже. Дальше читать не было смысла. «Почему Адзуна написал свое имя с остальными?» Недоуменно спросила Руми, но больше у пустоты, чем у князя. «Я не знаю», — тихим и чуть сдавленным голосом ответил Дерсу. «Вероятно, символически возглавил свои творения». Звучит правдоподобно. И язык для записи выбрал, чтобы подчеркнуть собственную богоподобность. Мало ему перстня. Взгляд Руми скользнул вниз списка, и она поняла, отчего так мрачен Дерсу. Руны едва читались из-за перечеркнувшей их резкой линии, оставившей на стене глубокий след. Имя Дайрина могло завершить перечень перводемонов, но Адзуна изменил планы. Потому последним, как и должно, значился Люрайя Корсун. Только камень навек запомнил первоначальный замысел. «Дерсу», — начала говорить Руми что-то ободряющее, но князь прервал ее. Известная среди драконов шутка. Перводемонесса Финиат не поверила, что ей отрубил ногу немощный дракон, потому воздала тому, кого сочла подходящим — Сого. Слуги дома Люрайя возненавидели меня еще до прихода в пещеры, а, войдя в этот зал, они поняли, что и Корсун пострадал вместо меня. Тогда я услышал все, что обо мне думают другие драконы. Не то чтобы я не догадывался, но никто прежде так не говорил о князе в его присутствии. Они хотели найти доказательства моей связи с перводемонами, и тогда смогли бы меня уничтожить, отомстив за страдания Сого и Корсуна. Казалось, что в глазах Дерсу поселилась холодная тьма. «Мы оба знаем правду», — ответила Руми. «Но я не понимаю, почему по этим записям исчезновение фениксов сразу не связали с Адзуной?» Он прятал их с помощью чар скверны, когда в кузню заявлялись проверяющие. Только после штурма они стали видны, как, собственно, и пыточные. Дерсу с усилием надавил на стену, и часть ее ушла внутрь. «Не надо!» — воскликнула Руми и дернула князя за руку. «С меня на сегодня достаточно. Рассудок и так справляется с трудом». Дерсу вздохнул и отошел от стены. Его темные глаза странно блестели. «Прости, я хотел увидеть, через что прошел бы, чтобы обрести желанную силу. Там ничего нет, кроме луж расплавленного металла. Не нужно разрывать могилу черных дел Адзуны. Все, что могли, мы уже нашли. Пойдем на воздух. Тут задохнуться можно». Улыбнувшись от предвкушения встречи с солнечным светом, Руми взяла князя за рукав и потянула к выходу. На самом деле, она боялась, что разум Дерсу может помутиться, как и ее собственный. Долгое блуждание в кузнях с такой историей, даже без скверны, никому не пойдет на пользу. «Руми!» — донесся до нее знакомый голос, и она бросилась ему навстречу. Дерсу за ней не спешил. За поворотом она увидела взъерошенного Игне и радостно кинулась ему на шею. На глазах Руми появились слезы. Тигр положил тяжелую лапу на ее спину и довольно замурчал. «Игне!» — всхлипывая, произнесла Руми, гладя ладонью его огромную переносицу. «Я даже не верю, что вижу тебя. Столько произошло со мной, но благо Дерсу...» «Дерсу!» — с неистовой злобой завыл тигр. И Руми от неожиданности разжала объятия и повалилась на пол. «Где этот подлец? Он тебе не навредил?» «Нет», — дрожа ответила она и замотала головой. «Руми из-за тебя упала. Будь спокойнее, во всем разберемся», — спешно, помогая девушке подняться, сказала Вита. «Верно. А если что, мы в большинстве», — донесся из-за угла голос запыхающегося Ханума. «О чем вы?» В этот момент Дерсу предстал перед всеми. Игны грозно зарычал и приготовился к прыжку, но Руми, раскинув руки, заслонила собою проход к князю. «Пещера сводит тебя с ума!» — закричала она, глядя в полной ярости звериные глаза. «Нужно выбираться!» «Отойди!» Раскатистое эхо от тигриного рыка прокатилось по коридорам. «Он задумал тебя убить! Натравил на нас раков! И драконесса Драголин ему помогает! Я слышал их разговор!» «Игне, не спеши обвинять!» — спокойно заметил Ханум. «Дай ему хоть слово сказать в оправдание, раз он до сих пор не сделал того, что задумал. И да, князь же не Феникс. Руми, повтори для него». Руми повернулась к Дерсу, лицо которого стало белее снега. Он понял причину гнева Игны, но не пытался защититься от уготованного возмездия. Только Руми не хотела верить в злой умысел. Князь дважды спас ее жизнь. И все же обвинения тигра объясняли появление Дерсу сначала в Мелихе, а затем и в Куснях. «Вы хотели меня убить?» — с трудом произнесла она, наблюдая, как свет фонаря купца пляшет в драконьих глазах. «Хотел», — холодно ответил он. «Ты выхватила ножны из моих рук и унизила перед воинами». «Он лжет!» — сразу же завыл Игне. «Ему приказал император. Отвечай, чем Руми заслужила быть приговоренной?» «Успокойся, он ведь не понимает», — вновь вступил Ханум, затем повторил слова тигра для князя. «Будь это приказ императора, я бы его исполнил», — сказал Дерсу. Но Руми заметила, как он дрогнул. Она не знала, о чем думать. Проще было решить, что наваждение накрыло Игне, потому он позволил себе дерзкую ложь о Дерсу, как в свое время слуги Сого. Руми не сводила глаз с князя, надеясь найти в его взгляде истину. «Да, ты слывешь самым преданным драконом Ливнера», — кивнул Ханум. «Уже нет. Прекрати его защищать. Я все слышал». Пуще прежнего завыл тигр и решительно пошел к князю. «Игне!» — закричала Руми и схватила его за усы, оттянув верхнюю губу. «Дерсу меня спас от скверны. Если бы не он, я стала бы демоном, как Адзуна!» Она выдохнула и ощутила, что тигр встрепенулся. После продолжила. «Что мешало ему убить меня в тот час? Я сама давала возможность. Запнувшись на этих словах, Руми ослабила хватку. Она вспомнила, как Дерсу держал ладонь на рукояти меча, готовясь извлечь клинок. Демона ли он хотел зарубить? «Дерсу, скажите, что на убийство была воля императора. Мне так будет легче», — хрипло выдавила она. «Я не хочу думать, что возлюбленный Диларам и тот, кто светом души рассеял тьму в кузнях, мой палач по своему желанию». «Это неважно», — взвыл тигр, в чем его поддержал Ханум. «Действительно неважно. Князь, если хочешь жить, а заодно избежать скандала, уходи прямо сейчас». «И все же ответь», — Руми почувствовала, как теплая слеза катится по щеке. Дерсу молча прошел мимо, даже не посмотрев на нее. Зубы Игны щелкнули возле его руки, едва не оставив без пальцев, но князь остался равнодушен. Руми хотела остановить его, но не могла сдвинуться с места под давлением взглядов тигра и Ханума. Вита шумно вздохнула, когда Дерсу скрылся за поворотом. Он пожертвовал всем, чтобы сохранить чужую жизнь, горестно произнесла тигрица. И в этот момент Игне издал совсем страшный вой, сотрясший всю пещеру. «Да как ты можешь? Он — убийца, посланный мерзким императором по душу Руми. Но он ее не убил, заплатив статусом и счастьем с любимой. Не каждый феникс за такую цену станет спасать других», — невозмутимо ответила она. Ее голубые глаза мерцали холодным светом. «Ты сам видел, как рассеялся мрак над гладкой горой, какая ее окутала аура. Никакие слова не нужны, чтобы понять. Хватит, Вите!» Игна подскочил к ней почти вплотную. «Я рассказал тебе обо всем, что услышал, а ты продолжаешь его защищать. Не стыдно говорить такое при Руми? А я знаю, ты в него влюбилась. Как мог такой красавец не приглянуться бывшей первой диве? Что ты несешь? Может, это в тебе зависть взыграла? Ты сам сколько раз помогал другим? Только с подачи Руми. А до этого тебе и дела ни до кого не было. Собственная земная жизнь превыше всего. Даже в дни казни мира ты остался в стороне, а мог бы вмешаться». Яростно ревела Вите, отчего даже заложила уши. «Ответь, раз взялся его судить, смог бы поступить так, как поступил он? Пойти против воли того, кому служишь, и потерять все, что ценишь?» Руми, опираясь на стену, побрела к выходу. Ведь чувствовала себя плохо, и свежий воздух мог ей помочь. Мельком она заметила, что с губ тигров падала пена. Прежде она не видела их в таком бешенстве. Их почти одухотворенная мудрость пропала, остались два зверя. Руми не знала, что им сказать после обидных тирад друг о друге, уже не понимала, были ли события последних минут правдой. Может, тени успели вернуться и наводнить сердца ее друзей. Ханум что-то говорил им, как-то успокаивал, но она не слушала. Думала только о почти позабытом солнце и свежем ветре. Увидев свет, Руми, спотыкаясь, бросилась вперед. С трудом верилось, что когда-то стена густой тьмы преграждала обратный путь. Едва переступив границу тени, Руми упала на колени и простерла руки к небу. Как же приятно находиться под пусть и тусклым солнцем. Даже погибший город казался взору краше стен, полных мерцающих жил. Подул ветер, и Руми вздохнула полной грудью, а затем закашлялась. Пыль и пепел раздражали легкие. Ладно, хоть не смрад от раков. Дерсу не было видно. Предпочел, видимо, не спускаться опасным путем. С высоты Мелих походил на перевернутое блюдо, как и все гнездовья фениксов. На вершине холма невысокая стена окружала главное святилище и дворец Руны, в котором решались все вопросы управления городом. Руми когда-то видела изображение всех построек Мелиха в учебнике. Ни святилище, ни дворец не поражали красотой, в отличие от храма великих духов или Шантрата. В простоте и умеренности таилась привлекательность первого города, напоминающего, что фениксы должны быть скромными. А теперь только ветер гулял промеж обгорелых колонн, принося гнилостные облака со стороны оскверненного озера. Неожиданно мысли оборвались, а сердце бешено заколотилось. Волна беспричинного ужаса накрыла Руми. Резко выхватив меч, она начала оглядываться в поисках зловещей тени. Враг бродил неподалеку. Возможно, уже заметил ее, а если и не заметил... «Дерсу!» — пронеслось в голове. Руми бросилась бежать по узкой полосе вдоль края обрыва, по которой, как она полагала, шел князь. Страх сдавливал внутренности. Руми понимала, что вряд ли поможет Дерсу, если тот встретится с Аймери, но оставить в одиночестве своего спасителя не могла. Она постарается, если успеет, хотя бы дать ему шанс уйти. «Если у меня получится, я не зря жила на свете», — твердила Руми про себя, прогоняя из разума скверну. «Дерсу не должен умереть, он заслужил счастье». Тигры замешкались, увлеченные перепалкой, что Руми обрадовала. Ни к чему им идти за ней. Меж тем гул в голове усиливался. Вот она, боль, которую причиняют друг другу живущие на земле, иногда не догадываясь о весе своих слов, тягучая, как смола, давящая, как тиски, чужая боль. «Я оказал тебе исключительную милость», — звучал в голове Руми тихий, но злой голос. «За это ты опозорил меня. Будь на твоем месте другой, я немедленно казнил бы его». Руми не могла бежать быстрее, рискуя сорваться со скалы, но спешила, насколько было возможно. «Ты саботировал мой приказ. Не лги, что не ведал о моих намерениях, тот, кому я доверял. Какого предательства мне теперь ждать от тебя?» «Дерсу, держись, я иду», — повторяла она, теперь взбираясь на уступ. Благодаря скверне Руми понимала, что князь еще жив. Теплилась надежда, что Аймери прошел мимо, оставив только отголоски своего присутствия. Но что-то подсказывало, что опасность не миновала. Подобравшись к краю, Руми увидела то, что едва не заставило ее разжать пальцы и покатиться вниз. Через секунду новая волна ядовитого ужаса накрыла ее, и перед глазами поплыли темные пятна. Одна рука соскользнула, но Руми удержалась второй, балансируя на краю. Густая черная тень нависла над Дерсу, и только две яркие красные точки разрывали пелену мрака. Князь едва стоял. Его ладонь лежала на рукояти меча. Аймери же внимательно изучал пришельца и более ничего не предпринимал. Полузмеиная голова покачивалась на неестественно длинной шее. «Дерсу!» — шептала Руми пересохшими губами, глядя ему в спину. «Ты спас меня! Защитил не только жизнь, но и душу. Если бы он мог слышать меня!» Она изо всех сил потянула измученное тело на уступ, и в этот момент перводемон резко повернулся. «Мирами, вечно сочувствующая, родила уродца, а воспитала чудовище!» Злые слова вторглись в разум Руми, и она закричала. Нога потеряла опору, и Руми вновь сорвалась, едва удерживаясь на вытянутых руках. Еще одна огромная тень пронеслась над ней, а следом раздался чудовищной силы крик. Подняв голову, Руми увидела, как сверкающий, подобно алмазу, зеленый ящер уносит Аймери вверх, ухватив за крыло зубами. Ощутив прилив сил и ослабление тисков скверны, Руми с небывалой прытью взобралась на уступ. В тот же момент дракон с размаху бросил перводемона на дальнюю скалу и сразу же исторг залп пламени из пасти. Языки огня расползались по темному щиту, защищавшему туманное тело Аймери. Руми разочарованно вскрикнула, но тут же опомнилась и бросилась к князю, и Дарсу упал на ее руки, бледный, с полузакрытыми глазами. Руми обняла его, мысленно ненавидя себя за то, что не может согреть. Кожа его была холоднее льда. «Драголин!» — хрипло произнес он и попытался встать. «Все хорошо», — сказала Руми и посмотрела на захватившего ее врага дракона. Тот, меж тем, понимая, что тактика не сработала, изменил ее. Вихрь изумрудных лент с черным жалом атаковал перводемона уже через миг после того, как прекратился огненный залп. Жало пронзило щит Аймери, но удар пришелся не в сердце врага, а в крыло. Пронзительный рев всколыхнул окрестные горы. Руми и Дерсу в ужасе содрогнулись и вскочили на ноги, не позволяя себе больше оставаться беззащитными. Оставив от боевого обличья крылья, зеленый ящер преобразился в женщину. Тяжелая прическа и меч с черным клинком выдавали в ней госпожу Драголин из рассказа Ханума. Легендарная воительница, заметив ошибку, вновь атаковала Аймери, но тот увернулся от удара. Перводемон тенью скользил вдоль скал в сторону застрявших на уступе Руми и Дерсу, пока Драголин раз за разом пыталась его зацепить. В танце смерти кружились чудовище и его преследовательница, а Руми только успевала поворачивать голову. Когда воительнице удалось задеть плечо врага, перводемон взвыл и решил с ней биться. На месте свежей раны сияла полоса красного света, заметная издалека. Руми, раскрыв рот, наблюдала за сражением. Ловкость Драголин поражала. Госпожа продолжала наступать, лишая врага пространства и отражая удары теневых клинков Аймери, в которые он превратил свои руки. Непримиримые враги носились в небесах, подобно двум богам, светлому и темному, которые в поединке выясняли, кому достанется высший трон. В какой-то момент Руми не сомневалась, что победит драконесса. Она действовала быстро и уверенно, не давая перводемону времени собраться. Левой рукой Драголин доставала из прически украшения, становившиеся в ее руках живыми хлыстами и цепями. Только и Аймери был непрост. Теневое тело пропускало через себя любое оружие, кроме черного клинка, но больше перводемон под удар не подставлялся. Если же у Драголин получалось зацепить крыло, то враг мгновенно разбивал оковы и продолжал изворачиваться. Но атаковать перводемону пока не удавалось. Прав был Ханум. Аймери подобен тени, и это усложняло задачу воительницы. К ее чести, он явно не встречал прежде такого умелого соперника. Даже легендарный Симирион вряд ли смог бы продержаться дольше. Драконесса и перводемон пронеслись настолько близко, что Руми смогла разглядеть изнеможенное лицо Драголин. Ей становилось тяжело продолжать бешеное сражение. То, что сработало когда-то с Корсуном, против Аймери не помогало. Воздух не был ее стихией, как бы хорошо она не удерживала промежуточный облик, он отнимал силы. Эту слабость заметил и перводемон, уходя все выше и вынуждая Драголин следовать за ним. Когда они скрылись за огромной скалой, Руми услышала внизу голоса и бросилась к уступу. Взгляды Игны и Вите полнились ужасом. «Сейчас», — сказали тигры в один голос, «Мы ничем не поможем, Драгулин. Лучше всего нам отступить в укрытие и дождаться окончания боя там». Руми согласилась с их доводами и возвратилась к Дарсу. «Пойдем», — сказала она, потянув князя за рукав. «Нам не стоит быть на виду». Он кивнул. В этот момент на скале появилась драконесса и прыгнула вниз, замедляя падение распахнутыми крыльями. Едва она коснулась ногой уступа, от этой скалы откололся гигантский кусок, который с грохотом покатился за воительницей. Она успела обернуться и ударом демонического клинка обратила огромный камень в пыль. Через секунду крылатая тень выбила из рук драконессы меч. Описав в воздухе дугу, он упал перед Дарсу, до половины клинка войдя в уступ. Драгулин спешно выхватила из прически две спицы, которые стали в ее руках блестящими клинками, но Аймери только расхохотался. Он лишил врага главного оружия, и пришло время перводемону начать наступление. Дарсу схватил меч за рукоять и попытался вытащить, но его сил не хватило. Руми поспешила к нему. От прикосновения к вместилищу останков перводемона она содрогнулась. Тьма зашевелилась в душе, и голоса скверны вновь зашептали ядовитые слова. Руми как могла закрыла от них сознание, стараясь сосредоточиться на деле. Вместе с князем, обливаясь потом, она тянула, казалось, намертво застрявший демонический клинок, а голоса становились все громче и злее. «Драгулин же справляется!» — думала Руми, вцепившись в рукоять. «Я не хуже!» «Ей всегда больно!» — отвечал кто-то из глубин сознания. «Это плата за могущество!» Наконец клинок пошел вверх и показал острие. Руми обеспокоенно взглянула на Дарсу. «Нужно передать госпоже!» Тяжело дыша, сказала она. «Лучше я. Мне не привыкать к голосам внутренних демонов», — ответил князь и, крепко ухватив рукоять черного меча, начал карабкаться по уступам к драконессе. Драгулин уже не скрывала усталости и лишний раз облокачивалась на скалы, чтобы хоть на секунду передохнуть. Хотя госпоже удавалось уклоняться от атак перводемона и самой наносить удары, было видно, что ее силы подходят к концу. Дарсу спешил ей на помощь, а Руми, сжав кулаки, наблюдала за ним. Едва князь встал в полный рост, Аймери обернулся в его сторону. День померк. Со всех концов горы выползли тени, которые сотни рук схватили Дарсу и потянули вниз с края уступа. Гневно вскрикнув, князь разрубил часть теней клинком Драгулин, но их оказалось слишком много. Они сбили его с ног и сбросили обратно, где уже ждали новые губительные объятия. Руми бросилась к князю на выручку. Черный лес длинных теневых рук поглотил Дарсу, разлившись кругом озером мрака. Руми едва ступила на границу тьмы и поняла, что медленно вязнет в трясине. Каждый шаг становился подвигом и одновременно погружением в болото, созданным Аймери. Из потусторонних глубин черные пальцы хватали за ступни. Руми медленно прорывалась к князю, пока цепкие лапы мелеховских мертвецов тащили вниз, туда, где нет ни воздуха, ни света. Дарсу оказался погребенным под массой густой тьмы. Ночной кошмар обратился явью. Руми, отчаянно крича, резала и рубила тени, но чем дальше заходила, тем выше зловещие руки вздымались над поверхностью и уже могли схватить за горло. Драгулин прыгнула вниз, чтобы спасти пленников, но Аймери схватил ее, подобно хищной птице, и унес в сторону. Отчаяние поглотило рассудок Руми. Если бы загорелся тот свет, что рассеял мрак в пещере Адзуны, силой воли она попыталась зажечь свою метку. В памяти мелькали лучшие и самые вдохновляющие моменты жизни, только этого оказалось недостаточно. Над головой продолжал носиться Аймери, раздирая когтями тело почти не сопротивляющейся Драголин. Нет, нужно нечто другое. То, что сделало ее, Руми, прошедшей пещеру Адзуны. Только сквозь трясину тьмы не разглядеть сияющих корней. «Пожалуйста, Неру!» — закричала Руми, когда силуэт перводемона заслонил солнце. «Помоги! Иначе мне не спастись! Не спасти Дарсу!» Черная ладонь схватила ее за лицо и резко дернула вниз. Руми, захлебываясь хриплым воплем, сбросила тень, но взглянула на поверхность мрачного болота. Теперь, помимо рук, она видела мертвые лица с запавшими глазами. Одно из них она сразу узнала по длинному, редкому для Феникса носу. Нет, нет, нет! Тень святого нетленного тела не могла подчиниться Аймери. Кто-то вцепился в рубашку Руми и с усилием потянул назад. Обернувшись, она увидела Игне, которого оплетали мерзкие руки. «Я не пойду назад!» Она ударила тигра по носу рукоятью меча, и он разжал зубы. «Без меня Дарсу погибнет!» «Ты ему не поможешь, только умрешь вместе с ним!» Игна попытался вновь ухватить ее за одежду. «Не твое дело! Я не брошу его одного во тьме! Спасайся сам! Отступай!» Заорала она до потери голоса. Тигр остался на месте, медленно утопая. Руми колотила его кулаками и толкала в сторону берега. А он только смотрел на ее потуги печальными глазами. Демонические ладони вновь потянули ее вниз, и она, уронив меч, только барахталась. Боялась Руми лишь потерять тигра из виду, не узнав, выбрался ли он. Неожиданно полосы на его теле засветились. Странный, немного приглушенный вопль раздался где-то под Руми, и тени малыми волнами начали отползать от света. С каждой секундой он загорался все ярче. Путы, связывающие Игны, истаяли, и теперь слуги Аймери не могли укрыться от сияния и распадались на месте. Сам перводемон застыл в воздухе, прекратив терзать пленницу, и наблюдал за странным действом. Руми переводила взгляд то на Аймери, то на тигра. Игна засветился уже целиком и начал подниматься на задние лапы. Его облик менялся, и вот уже не хищник, а прекрасный мужчина в золотых одеяниях стоял перед Руми. Внешне он походил на Феникса, но статностью и красотой превосходил даже Симириона. Рыжие волосы чуть развивались на ветру, а всю фигуру окутывала сияющая, как свет зари, аура. Добрый, заботливый взгляд прогонял тьму из души. Тени давно рассеялись. Руми, едва помня себя, бросилась к Дарсу. Больше всего на свете она хотела знать, что он жив. При этом она не сводила глаз с новоявленного красавца и тихо шептала: «Анарен, огнесвет!» Преобразившийся Игне поднял голову и гневно посмотрел на Аймери. Раздался оглушительный вопль. Перводемон бросил вниз почти замученную Драголин и поспешил скрыться. Благо, она упала на ближайший уступ. Руми только успела заметить, что на крыльях Аймери плясали яркие языки пламени. Он бился о скалы, силясь потушить огонь, и продолжал неистово кричать. Когда Руми вновь повернулась к Игне, его тело уже распадалось на маленькие круглые огоньки. Они походили на светлячков, и Руми завороженно наблюдала за ними, обливаясь слезами. Ее ладонь касалась чуть теплого запястья Дарсу, и без этой поддержки, как ей казалось, она провалится под землю. «Я не жалею», — спокойно и ласково сказал Игне. «И ты не жалей». Он одарил ее последним взглядом, почти сразу утонувшим в вихре огней. Светлячки медленно поднимались к солнцу. Руми только хрипела, не в силах произнести связного слова. На уступ запрыгнула Вита и сразу же бросилась на место гибели возлюбленного. Ее вой стал самым горестным из всех, что за свою жизнь слышала Руми. «Игне! Игне!» — кричала тигрица и пыталась поймать лапами огоньки, которые не откликались на ее зов. Вита взбиралась по скалам вслед за призрачным светом, высекая когтями искры. Не сумев удержаться, она сорвалась и упала на спину, а когда поднялась, сияние Игны почти растворилось в солнечных лучах. Тигрица отчаянно заметалась по уступу. Она еще надеялась найти огоньки и удержать их на земле.